Я только фыркнула на это заявление. «Вам что-то не нравится, мисс Поттер?» Мгновенно взвилась и без того злая женщина. «Что вы, профессор?» Хмыкаю я. «Меня все устраивает. Минус 100 баллов», рыкнула МакГонагал. «Персонально для вас, хоть минус 1000, демонстративно зеваю, прикрыв рот рукой. А теперь можно нам пойти спать. Ночь и так была нервной, а еще вы тут ругаетесь. По поводу вашего поведения, мисс Поттер, я переговорю с вашим деканом», пригрозила Минерва. «Ради бога», пожимаю я плечами. «Ни физических, ни трудовых наказаний я не боюсь». «Зря вы так думаете, мисс Поттер. Зря вы забываете, что обращаться ко мне нужно не мисс, а леди профессор МакГонагал», и сказано это было очень холодным тоном. «Возвращайтесь в свои спальни», прошипела деканша Гриффиндора. Когда мы вышли из ее кабинета, ребята посмотрели на меня как на прокаженную. «Вы чего?» – удивляюсь я. «Никогда бы не подумала, что с профессором МакГонагал будут так разговаривать», прошептала Гермиона. «Мой конфликт с Минервой носит исключительно личный характер», улыбаюсь самой веселой улыбкой, но ребята вздрагивают, будто я оскалилась. «Не берите в голову», отмахиваюсь я. «С профессором Снейпом я разберусь, а эта женщина может сколько угодно разоряться. Для меня она не авторитет». «А кто для тебя авторитет?» Робко интересуется Невилл. «Во-первых, это профессор Снейп», отвечаю не задумываясь. «Во-вторых, смотритель Филч, идущий впереди старичок чуть сбивается с шага, но ребята этого не замечают. В-третьих, это профессора Спраут и Флитвик. Вроде все, а директор?» «Ахает Гермиона. А что директор?» «Удивляюсь я. Он с нами общается, делится своей мудростью, помогает в освоении нелегкой науки?» «Нет», покачав головой, отвечаю на свои же вопросы. «Потому я и не знаю, какой он человек, и не могу сказать, уважаю я его или нет. То, что он великий волшебник, я, конечно, признаю, но не более того, а в мыслях. Попробуй тут не уважай, когда у него уровень даже не отображается». Через пару недель нам четверым принесли записки с одинаковым содержанием, когда наша веселая пятерка сидела в библиотеке. «Для отбывания наказания будьте сегодня в 11:00 вечера у входа в школу. Там вас будет ждать мистер Филч, проф. М. МакГонагал». «Очень смешно», фыркнула я, сжигая заклинанием свое письмо. «Ты не собираешься приходить?» Вновь завелась Гермиона. «Почему же?» «Приду», весело отвечаю, возвращаясь к изучению трансфигурации. «Мне просто интересна логика декана Гриффиндора». «А что с ней не так?» – удивилась девочка. «У нас действует комендантский час, который начинается в 10:00, а нас просит к 11:00 подойти к входу в школу». «Действительно странно», – пробормотал Рон. «Доигрались, да?» – хмыкнул Драко. «А я ведь предупреждал, что это плохая затея. Предупреждай или не предупреждай, но сделанного не воротишь», отстраненно пожимаю плечами. «Мы попались, и только за это должны понести наказание». «А если бы не попались?» — спросил Невилл. «Тогда этого разговора бы не было», улыбаюсь я ему. «В 11:00 мы, как и было сказано в записках, пришли к намеченному месту». «Идите за мной», — приказал дожидающийся нас Филч. Пока он вел нас к Хагриду, я благополучно выпала в астрал, чтобы не слушать его довольное бормотание. Вместо того, чтобы проникнуться всей серьезностью ситуации, я размышляла на тему того, что Снейп никак не отреагировал на то, что наказание выбрала именно Минерва. Хотя терзают меня смутные сомнения, что выбирала не она, а кое-кто повыше. «Это ты там, что ли, Филч? Давай живее, пора уже, Хагрид!» — радостно крикнул Рон, но его обломал Филч. «Полагаю, ты думаешь, что вы тут развлекаться будете с этим?» Лично я проигнорировала его слова, вслушиваясь в свои ощущения. Лес, древний, дремучий и полный тайн, шелест листьев под теплым ночным ветром. Он будто шептал что-то, нет, он умолял нас вмешаться. Где-то в глубине сознания зашевелилась моя шиза. Осколок одного из воплощений взвыл от полного боли голоса леса. «В лес», — выдохнул Невилл, выдирая меня из начавшегося приступа. «Но туда нельзя ночью, там опасно». «Ну вот», — весело проскрипел старик, — «видишь, какой ты рассудительный стал». «Наконец-то», — буркнул Хагрид, выходя из темноты. «Я уж тут полчаса как жду. Гарри, Гермиона, Невилл, Рон, как дела-то у вас?» «Хагрид», — обращаюсь я к лесничему, — «что происходит?» И многозначительный взгляд на лес. «Идемте, покажу», — позвал нас за собой Хагрид. «Вон смотрите», — он указал на лужицу серебристой крови на земле. «Пятна на земле видите? Серебряные такие, светящиеся. Только не говори, что это». пробормотала я. «Да», — мрачно буркнул лесничий, — «вижу, что ты поняла, что происходит. Это кровь единорога, так вот, где-то там единорог бродит, которого кто-то серьезно ранил. Уже второй раз за неделю такое. Я в среду одного нашел, мертвого уже, а этот жив еще и надо нам его найти, беднягу. Помочь или добить, если вылечить нельзя». У меня на загривке зашевелились волосы. Я искренне надеялась, что смерть единорога была просто выдумкой писательницы и что в лес нас отправит не за этим. «Боги, дайте мне сил не сорваться прямо с этого места. А если то, что ранило единорога, найдет нас?» — спросил Рон. «Ничего с вами не будет. Быстрее, быстрее». Меня уже потряхивает от желания бежать вглубь леса. Стон древнего места уже невыносим для меня. «Я с псом», — быстро заявляю я, хватая клыка за ошейник. «Ну, ладно», — пробормотал Хагрид, — «но учти, псина трусливая». «Без разницы», — огрызаюсь я. «Ладно», — буркнул лесничий. «Гермиона, Рон, идите за мной». «Ты уверена?» — дрожащим голосом просил у меня Невилл. «Невилл», — обращаюсь я к нему, — «в случае чего, сразу убегай вместе с клыком». «Понял, но...» «Не спорь», — рыкнула я на него, и, видимо, что-то отразилось на моем лице, отчего парень побледнел еще сильнее. «Хорошо», — согласился со мной парнишка. Я устремилась в лесную чащу. В груди клокотал гнев вперемешку с душевной болью. В любом, абсолютно любом, мире единороги были священными животными. Их не просто защищали высшие силы, их оберегало само мироздание. И плевать этому мирозданию было на то, что оно существует всего ничего по сравнению с путями. Единорог есть не что иное, как отражение самого прекрасного, что может породить сущее. Вы не подумайте, что я так восхищаюсь этими созданиями. Нет, просто во мне проснулась, если так это можно называть, программа. Мы, игроки, запрограммированы защищать единорогов. Хотим мы этого или нет, играем мы роль злодея или героя мира. Единорог был, есть и будет единственным существом, которому мы никогда и ни при каких обстоятельствах не сможем навредить. А любой, кто это сделает, познает наш гнев. Вслушиваясь в работающие на пределе мощности инстинкты, я неслась по едва различимой в темноте тропинке, изредка вылавливая взглядом серебряные пятна на земле. Спустя пару минут непрерывно бега я остановилась, чтобы дождаться отставшего Невилла. «Ты чего несешься?» — прерываясь, чтобы сделать вдох, спросил он меня. «Жди здесь», — совершенно не запыхавшись, говорю ему и вновь срываюсь на бег. «Спринт», — шепчу я и ускоряюсь. Выскочив на небольшую поляну, я останавливаюсь. Нашла. Живой, белоснежного окраса создание с видимым трудом оставался стоять на ногах и смотрел вглубь леса, направив туда кончик рога. Всем своим видом волшебный зверь показывал, что, несмотря на раны и усталость, он не собирается сдаваться без боя. «Сиву микаро шацо», — тихо произнесла я ключ-фразу, обращаясь к единорогу. «Кувел крамигу фортен. Митар йо каро шацо». Единорог слабо фыркнул и с явным облегчением опустился на землю, а я поочередно активировала свои способности и встала перед зверем. «Не знаю, кто ты», — рыкнула я, обращаясь в темноту, — «но чтобы добраться до него, тебе придется вначале убить меня, а это, поверь, будет сложнее, чем нападать на миролюбивое создание». Некоторое время ничего не происходило, но вот из темноты показался, вначале силуэт, а потом и сам враг, именно с большой буквы. Инстинкты взвыли не своим голосом, так как противник был значительно сильнее меня, но мне на это было плевать. Если он сейчас попробует напасть на единорога, я костьми здесь лягу, но убью его. «Глупое дитя», — прошипел враг, — «ты умрешь здесь, не раньше, чем заберу тебя с собой, уверяю я его». «Не, сегодня», — прилетело со стороны удаляющегося противника. «Не знаю, сколько я так простояла, защищая единорога, но из боевого транса вывел фырк зверя. Отключив способности, я сразу подбегаю к нему и понимаю, что дело дрянь, и он это понимает и смотрит на меня печально. «Прости», — выдыхаю я, глядя тому в глаза, — «но я ничем не могу помочь». «Мы можем», — произнес кто-то низким печальным голосом. Отрываю взгляд от единорога и смотрю в сторону говорящего. На краю поляны стояло трое кентавров. Мужчины были мрачными, но всем видом показывали, что сделают все необходимое, чтобы помочь раненому. «Позволь нам помочь ему», — попросил, видимо, тот же кентавр, что и говорил. «Будто вам нужно разрешение маленькой девочки», — фыркаю в негодовании. «Ты права», — улыбается кентавр. «Разрешение девочки нам не требуется, но идти против скользящей по жизни мы не посмеем». Я вздрогнула всем телом, но разрешающе кивнула этой тройке. Единорог совершенно не сопротивлялся, когда один из кентавров опустился рядом с ним и, достав целую кучу трав из сумки, принялся обрабатывать его рану. Второй молчаливый кентавр снял с крепления лук и принялся выполнять охранные функции. «Яранан», — чуть поклонился тот, кто говорил за троих, — «и я рад встретить скользящую. Впервые слышу это название. Вас называют по-разному, но суть у вас остается одна. Не спорю, соглашаюсь я, борясь со сном. Бег и адреналин в крови сделали свое дело. Я выжата как лимон. Ты, Гаррота Поттер», — уточняет Ранан. Киваю вместо ответа. «У тебя нелегкая судьба», — качает головой воин-звездочет. Киваю, подтверждая. «Тяжело быть вами, сочувствуя», — констатирует он. «Мы сами выбираем свой путь, Ранан», — тихо говорю, стараясь не свалиться на землю и не уснуть. «Мы рождаемся вновь и вновь, чтобы исправить недочеты мироздания. Там, где прямое вмешательство высших может разрушить вселенную, приходим мы. Все равно это очень трудно. Я знаю, что тебе предстоит сделать, и это будет трудно», — покачал головой кентавр и повернул голову. «Твои друзья». Из чащи леса выскочил Хагрид с луком наперевес. «Ранан, Флоренс, Бэйн», — удивленно перечислил имена кентавров лесничий. «Что вы здесь делаете?» «Шли по следу», — мрачно произнес черного окраса кентавр с луком в руках. «Нашли». «Мы пришли как раз вовремя», — произнес светлый кентавр с мелкими пятнами по всему телу, что сейчас помогал единорогу восстановить силы. «Гаррота Поттер успела вмешаться и защитила невинное создание, известил нашего лесничего, да и всех моих друзей, что сейчас с интересом выглядывали из-под кроны деревьев. Если бы не она, он был бы уже мертв». «Кто это был?» — уточнил Хагрид, осматриваясь. «Кто напал на него?» Продолжительное молчание, после которого Ранан печально посмотрел на ночное небо. «Марс сегодня необычно яркий», — задумчиво пробормотал кентавр. «Тьфу, на вас», — беззлобно буркнул Хагрид. «Идем, Гаррота, пора возвращаться в школу. Сил нет двигаться», — еле выдавила я из себя и отключилась. «Теперь можно. Программа отработала, позволив мне погрузиться в спасительную тьму. Сивул ми корош отцо, услышь меня, создание света. Кувел крагу фаратан ми, высшие силы прислали меня. Митар йо корош отцо, я сражусь за создание света». «Знакомый потолок», — пробормотала я, открыв глаза. «Привычный кабинет декана». «Вы опять отличились, мисс Поттер», — услышала я голос Снипа. «Не я такая, жизнь такая», — отзываюсь я, принимая сидячее положение на диване. «Профессор сидит напротив в своем кресле. Что я пропустила?» «Хагрид принес тебя ко мне и сказал, что ты спасла единорога», — говорит он. «Было дело», — киваю, подтверждая сказанное. «А дальше? Ты была без сознания, когда тебя принесли, но кентавры кое-что передали через Хагрида». Снейп ставит на стол две небольшие склянки с серебристой чуть светящейся жидкостью, а рядом ложится прядь белых-белых волос. «Знаешь, что это?» «Кровь единорога и локон его волос», — сеплю я, рассматривая подарок. В горле мгновенно пересохло. «Отданные добровольно», — уточняет Северус. «Я даже не представляю, что ты могла сделать такого, что единорог добровольно подарил тебе свою кровь». «Ладно, волосы», — он демонстративно взял прядь. «Их собирают в лесах, но кровь». «Сама в шоке», — с трудом проглотив вставший в горле ком, отвечаю я. «Да», — констатирует профессор. «Забирай и иди к себе. Никому не говори о том, что тебе подарили. С твоими друзьями я уже поговорил. Они будут молчать». «Спасибо», — искренне благодарю его и забираю уже свои вещи. Как только я вышла в коридор, я сразу спрятала склянки в инвентарь. «Офигеть», — выдыхаю, запустив в волосы пальцы. «Честно, не знала, что такое бывает. Сколько раз я слышала, что игроки спасали от гибели единорогов, но еще ни разу не слышала, чтобы их отблагодарили склянками с кровью этих существ. Для справки и для тех, кто в танке, кровь единорога – это чистейшая эссенция жизни. Чище может быть только вода из первородного источника мироздания. Взятая насильно, она может подарить жизнь, но на тебя падает гнев самого мироздания. Проклятие страшной силы будет лежать на твоей душе до твоей смерти, а когда тебя посетит Хель, она просто сотрет твое имя из списков перерождения, и ты перестанешь существовать. Вообще, тебя помножат на ноль во всех смыслах. Ни в одной из веток реальности ты больше не сможешь родиться, потому что тебя не будет вообще. Самая страшная кара, которой удостаивались, если так можно выразиться, только самые отмороженные психи и маньяки. Короче, мрак. Но вот если кровь отдана добровольно, то это совсем другой вопрос. Даже капля добровольно пожертвованной крови единорога может продлить твою жизнь на десятилетия. Существует тысячи и тысячи рецептов просто сногсшибательных восстанавливающих зелий на основе такой крови. Причем зелье, способное вытащить тебя из рук Хель, чуть ли не в самом начале списка. «Я заяц», – пробормотала я, идя к себе в комнату. «Привычное место, привычная компания. Слушайте», – выдыхает Рон, – «я знаю, что меня просили этого не говорить, но я просто не могу». «Что такое?» – интересуется Драко. «Когда ты отключилась, он смотрит на меня. Кентавры поведали Хагриду, что кто-то в ближайшее время собирается выкрасть то, что спрятано в Хогвартсе. Милая перспектива», – буркнула я. «И что будем делать? Вы им так легко поверили?» – удивилась Гермиона. «У них же не все дома. Кентавры никогда не отличались разговорчивостью», – хмуро заметил Малфой, быстро взглянув на меня, продолжил. «Но всегда говорят, что они лучшие в предвидении. Именно их народ научил волшебников науке предсказания. Значит, директор в курсе», — уверенно заключает Невиллу. «А это значит, что все в порядке. Хагрид ведь ему рассказал. Но быть начеку все же стоит», — заявил Рон и вновь погрузился в чтение. «Да-да, он читает. Правда, то, что я ему порекомендовала. Фэнтезийные боевики с достаточно грамотно описанными сражениями. Пару дней назад он признался, что странно себя чувствует, когда читает о битвах, будто у него все внутри закипает. Хе-хе, значит, будем на чеку», улыбаюсь ребятам, и те, успокоившись, возвращаются к чтению. «Кроме Драко, чувствую, будет у нас с ним разговор». Вечером того же дня, гостиная Слизерин. «Леди Поттер», сразу обратился ко мне Драко, как только мы и еще несколько однокурсников прошли в гостиную. «Могу я пригласить вас для приватной беседы в свои апартаменты?» Голос его ровен, но глаза выдают взволнованность. «Конечно, мистер Малфой», улыбаюсь и иду за ним. Спустя минуту, за мной запирается дверь, и Драко сразу задает вопрос. «Ты с ума сошла? Разве не видно?» Иронично спрашиваю я, усаживаясь в единственное кресло и по привычке подбирая под себя ноги. «Ты вообще представляешь, что должно произойти?» Не унимался парнишка, расхаживая из стороны в сторону. «Тебя хотят стравить сама знаешь кем. А ты что, сама же идешь впасть ко льву? Сядь!» Рявкаю я, использовав вопль на 1%, но ему этого хватило. Команду выполнил моментально. «Я ведь говорила, что не боюсь Волан-де-Морта. Нет, так повторюсь, я его не боюсь. И да, я пойду впасть ко льву, потому что меня интересует то, что там лежит. Философский камень, он наконец-то понимает, в чем прикол. Тебе не позволит его забрать. Это мы еще посмотрим», ухмыляюсь как можно более глумливо. «Директор считает, что у него все схвачено, но у меня тоже есть пара идей и возможностей, которые он не учитывает. Намекнешь?» — с интересом попросил Малфой. «Есть разные способы доставки вещей, даю ему подсказку. Филины», — хлопает себя по лбу мальчик. «Молодец, растет над собой». «Именно», — хлопаю я в ладоши. «Я просто арендую филина, и кроме меня никто не сможет его видеть. А адресом доставки сделаю то место, которое посчитаю достаточно безопасным, чтобы потом из него забрать свой выигрыш». «Отличное решение», кивает Драко. «А если не выживешь?» Я многозначительно улыбнулась. «Этот вариант тоже предусмотрен, но я не буду озвучивать его». «Логично», кивает Драко. «Кстати, я вновь улыбаюсь максимально глумливо. Ты пойдешь с нами?» «С чего вдруг?» Встрепенулся мальчик. «Я на это не подписывался. А кусочек философского камня в награду и поцелуй благодарности?» Надув губки и сделав обиженную мордашку, заманиваю я его. «ГХМ», поперхнулся покрасневший мальчик. «А если мы погибнем, есть контакт, только после меня», уверяю я его. «Но даже если я и сдохну в процессе, то точно заберу Волди с собой. Ты так уверенно об этом говоришь. Я знаю, на что я способна», фыркаю я, «и вас в обиду не дам. Опять твой странный кодекс», фыркает в свою очередь мальчик. «Уж, какая я есть», пожимаю плечами. «Ладно, пойду я к себе. Спать хочется. Спокойной ночи, леди Поттер», с улыбкой пожелал мне Драко, как только я открыла дверь его комнаты. «Приятных кошмариков, мистер Малфой», подколола я его и на прощание пока за язык. Примечание к части. Беды тут не было. Про ошибки не писать. 0.10. Бой с тенью. Сдача экзаменов. О, это действо, вызывающее кошмары у всех ленивых студентов и школьников. Постоянный недосып, нервозность, вкупе с дергающимся глазом. Наблюдая со стороны за молодыми людьми, я только улыбалась. Рон нервничал больше всех и почти довел Гермиону до нервного срыва, так как его постоянные стенания отвлекали ее от учебников. Все закончилось под затыльником со стороны Невилла. Драко вообще не нервничал и, казалось, что мирские заботы его вообще не касаются. В любом случае у него преимущество как у чистокровного мага. Кровь в его жилах была сильной, а плюсом шла домашняя подготовка. Когда нам раздали перья, которые не давали возможности списывать, я только фыркнула. Близнецы Уизли поведали мне как минимум 4 способа, которые не учитывают эти артефакты. Практику мы сдавали поочередно, и если в каноне урона были проблемы с этим, то сейчас, с новой палочкой, у него все прошло как по маслу. Из кабинета профессора Флитвика парнишка вышел, сияя как начищенный самовар. Превращение мыши в табакерку у профессора МакГонагалла прошло не так гладко, но он получил выше ожидаемого. Гермиона, вообще не напрягаясь, получила отлично по всем предметам, кроме зелий. Не ее это. Пока во всяком случае, Невилл отличился по гербологии, что было вполне ожидаемо с его талантом. Профессор Спраут с удовольствием вручила ему грамоту, в которой отметила его качество. Надо ли говорить, как он смущался, гордился? Нет, вот и я так думаю. После того, как мы сдали экзамен по истории магии, наступила долгожданная неделя отдыха. Результаты экзаменов вывесит только через 5 дней. Я думала, что будет сложней, негодующе буркнула Гермиона, когда мы всей компанией спустились к озеру. Я лишь улыбнулась на это заявление и на последовавшее за ним возмущение со стороны Рыжего. Оно и понятно, берсеркеры, даже спящие, никогда не отличались усидчивостью. Лучше всего они проявляли себя в действии, когда от них зависит чья-то жизнь или судьба миссии. Истинные бойцы, предпочитающие действия пустым разговорам. Около берега веселились близнецы или Джордан. Они думали, что своими действиями раздражают выползшего на мелководье кальмара, но для того это была лишь игра. «Фред, Джордж, Ли!» — крикнула я ребятам, привлекая их внимание. «Этот кальмар может выстрелить щупальцами со скоростью пули 300-500 метров в секунду, а сил у него хватит, чтобы скрутить небольшого кита. Если он разозлится, вы и пикнуть не успеете, как он вас в воду утащит». Судя по тому, как побледнели лица парней, они прониклись и быстро отошли подальше от береговой линии. «Балбесы», — хмыкнула я, — «откуда ты все это знаешь?» — насупился Рон. «Увлекаюсь опасными животными и хищниками», — улыбнулась я ему. «Прям как наш Хагрид», — улыбнулся Драко. «Кстати», — встрепенулся Невилл, — «мы давно к нему не заходили. Как он там, интересно, после того, как у него забрали дракона? Кстати, вы не думали, откуда у него он вообще взялся?» — влез Рон. «Я знаю, что он увлекается драконами, но чтобы достать яйцо, это просто феерическое везение. Или невезение», — мрачно констатирую я, а ребята сразу подобрались. «Пошли», — подорвалась Гермиона. «Эх, а я хотела с кальмаром поиграть». Быстрая пробежка к дому лесничего. Нервный стук в дверь в исполнении Гермионы. «Привет», — поздоровался с нами Хагрид, выходя на улицу, в переднике, заляпанным кровью. «Мясник, блин, чайку хотите? Я тут, приберусь сейчас». Хагрид сразу взяла быка за рога или полувеликана за бороду Гермиона. «Помнишь ту ночь, когда ты выиграл в карты яйцо? На кого был похож незнакомец?» «Не знаю», — лесничий пожал плечами. «Он в капюшоне был». «Как это?» — не поняла его девочка. «Так это обычное дело в кабаньей голове, ну, в этом, в баре деревенском. Там куча всякого, странного народа ошивается. Кого угодно встретить можно. Может, торговец драконами он был, потому и лицо прятал. А о чем ты с ним разговаривал?» «Интересуюсь уже я». «Да он вроде спросил, чем я занимаюсь». Пожав плечами, сказал Хагрид. «Я ему и сказал, что в школе работаю, лесничим. А про хобби твои спрашивал?» Мрачно поинтересовался, понимающий, что я хочу из него вытянуть Драко. «Ну да», — улыбнулся мужик. «А что скрывать-то? Увлекаюсь я живностью всякой. Сказал, что всегда мечтал о драконе. Тот и спросил, умею ли я с драконами обращаться, а я ему, что после пушка мне никакой дракон не страшен. Потом мы в карты сели играть, вот». «А про пушка он спрашивал?» — уточнил Рон. «Ну, да, а чего такого? Рассказал, какой он милашка, если знаешь, как с ним обращаться надо. Да, ему только спой, или на флейте, или на еще каком инструменте сыграй, и он сразу уснет. И рука-лицо. Канон каноном, но быть таким непроходимым идиотом, это надо таким родиться». Молча разворачиваюсь на пятках и быстрым шагом иду в сторону школы. Надо рассказать директору. сразу предложила Герми. «Его нет в школе, осаживаю ее. Я спрашивала у профессора Флитвика. Дамблдор получил срочную сову из Министерства магии, и вернется он только завтра вечером. Балин», — возмутился Рыжий, — «что делать будем? Может обратиться к преподавателям?» — неуверенно предложил Невиллу. «И что мы скажем?» — фыркнул Драко. «Как бы глупо это ни звучало с моей стороны, но придется вмешаться нам. Уважаю я его. Нет, серьезно, он бы ни в жизнь не полез бы в эту авантюру, но хорошая мотивация делает из него героя по контракту. У нас и так были проблемы после приключения с драконом», — взвилась Гермиона. «А если это сами знаете кто?» — иронично интересуется Малфой. «Если он не погиб тогда, быстрый взгляд на меня. Если он ослаб, философский камень мало того, что вернет ему силы, но и приумножит их. Драко, обращаюсь к нему. Ты подарок на Рождество привез с собой?» «Да», — сразу отвечает парнишка. «Возьмешь его с собой. Там нет боевых чар, напоминает мне наследник эльфов. Только шуточные будут, уверяю я его и улыбаюсь. Готовьтесь, ребята. Сегодня будет интересная ночь». «Сумасшедшая», — буркнул Драко, и все его поддержали. «Удивительная солидарность. Не без этого», — хмыкаю я и улыбаюсь своей фирменной кровожадной улыбкой. «Прониклись». Стоя в своей комнате, я, высунув от усердия язык, распределяла имеющиеся у меня свободные очки. Сегодня ночью мне потребуются все мои способности. Благодаря постоянным тренировкам спринт превратился в форсаж, и теперь я могу перемещаться еще быстрее. Призрачный клинок, кстати, тоже видоизменился и, теперь, имел форму полноценного меча, что отражало его название. В принципе, с учетом защитных навыков и скорости убить меня будет сложно, но не невозможно. Потому я еще раз убедилась в том, что запас зелий на месте. Зелья я заказала через своего знакомого темного артефактора. Причем зелья были изготовлены с использованием камней духа, что я ему периодически за ненадобностью сплавляла. Так что эффективность напитков была завышена. «Так», — выдохнула я, закончив свое занятие. «Пан или пропал, или помру, или получу в свое распоряжение легендарный артефакт. Делинь». «Да ладно, получено задание. Лабиринт. Пройдите все испытания, которые ждут вас в подземелье Хогвартса. Награда. Плюс 5% опыта за каждое испытание. Провал. Вариативно. Двуликий. Победите в дуэли с темным лордом. Награда. Плюс 205% опытно. Палочка темного волшебника. Известность плюс 500. Провал. Смерть. Дополнительная задача. Захватите философский камень. Награда. Плюс 15% опыта. Философский камень. Провал. Камень достанется Дамблдору. Ха, то, что нужно. Мало того, что ровно по пути, так еще и опытом не обделили. Супер. Пора, — говорю сама себе. Ночь. Стою около двери, за которой мирно храпит Пушок. Жду ребят. Я все равно считаю это глупой затеей, — буркнул подходящий ко мне Драко. В руках тот держал сложенный в небоевое положение лук. «Давай сюда, — прошу его, указывая на оружие. Мальчик молча протянул мне свой подарок. Встряхиваю его, приводя в боевое положение, и быстрыми движениями рук разбираю рукоять. Пара мгновений, и у меня в руках стержень толщиной в 5 мм. По всей поверхности серебристого цвета цилиндра тянется вязь из сложносоставного плетения рун. Убираю стержень в карман и достаю другой, бордово-красный с золотым плетением на нем, и вставляю его на место предыдущего. Несколько мгновений, и я возвращаю оружие хозяину. Первая руна, — принимаюсь за объяснение, поочередно показывая ему на руны на рукояти — обычная стрела. Вторая, липкая, с веревкой, помогает подбирать и притягивать к себе небольшие предметы. Третья, сеть, для ловли мелкой живности живьем. И четвертая, — я внимательно посмотрела мальчику в глаза — взрывная. Радиус небольшой, но очень мощная. Понял. Да, — кивает впечатленный Малфой. Есть другие сердечники? Есть. Киваю, смотря в коридор. Но их пока еще делают. Да и ты не сможешь ими пользоваться. Пока, во всяком случае. Почему? Слишком прожорливые, — хмыкаю я. — Высушит твой резерв за 1-2 выстрела. Что же ты там заказала такого? — вздрогнул мальчик. Узнаешь — загадочная улыбка. Через некоторое время подошли остальные ребята. Они нервничали, но отступать не собирались. Рон, Невилл, Гермиона, Драко, — обратилась я к ним. — Это последняя возможность отказаться. Издеваешься? — буркнул Рон. — Предлагаешь нам тебя бросить? После того, как я смог убежать от Филча сегодня? — нервно хихикнул Невиллу. — Я уже ничего не испугаюсь. Ты спасла мне жизнь, и моя подруга, — серьезно заявила Гермиона. — Как я могу тебя оставить? Мои причины ты знаешь, — Криво усмехнулся Драко и сложил свой лук. Ребята с интересом на нас посмотрели. Тогда пошли, разворачиваюсь к двери. Алло, Хамара. Когда я убедилась, что Пушек все еще спит из-за музыки арфы, я пропустила ребят вперед. Но прежде чем закрыть дверь, мне на глаза попалась миссис Норрис. Кошка спокойно сидела возле угла в соседний коридор и смотрела на меня своими зелеными глазами. «Мяу!» – мяукнула кошка. «Постараюсь», – улыбнулась я ей и закрыла дверь. «А если арфа перестанет играть?» – дрожащим голосом спросил Рон. «Держи», – говорю я и протягиваю парнишке флейту, что подарил мне Хагрид. «Откуда это у тебя?» – поинтересовался Драко. «Подарок Хагрида». Вчетвером мы кое-как оттащили в сторону от люка лапу Цербера и, как раз в этот момент, арфа перестала играть. «Начинай», — приказала я Рону. Тот играть не умел, но старался изо всех сил. Цербер вяло шевельнулся и вновь замер. «Я первая, оповещаю я ребят, потом вы». «Понятно». Утвердительные кивки с их стороны, и я прыгаю в темноту. Приземление было совершенно безболезненным. Мягко и комфортно лежать на этих лианах. Через пару мгновений рядом приземлились остальные. «Что это?» – взвыл Рон, когда растение принялось его оплетать. «А!» – запаниковал Драко. «Тихо!» – рявкнул Невиллу. «Я знаю, что это. Это дьявольские силки. Не дергайтесь. Чем сильнее вы дергаетесь, тем сильнее растение вас держит. Расслабьтесь. Я-то знала, что нас ждет, но требовалось, чтобы все себя проявили». Первым на очереди был Невилл. Пару мгновений, и мы все оказались под растением, которое любезно опустило нас ниже на один уровень. «Офигеть!» – выдохнул Рон. «Спасибо, Невиллу. Я уж подумал, что нам конец. Слушать профессора Спраут надо», – буркнул тот в ответ. «Мы проходили их недавно. Чем дальше мы продвигались по единственному коридору, тем громче становился шелест. Впереди свет», – оповестил нас Драко. «И этот звук, будто крылья». Мы вышли в ярко освещенный зал с высоким куполообразным потолком. Всюду над нашими головами летали ключи. «Интересно», – прошептал Рон. «Они нападут на нас, если мы пройдем через зал? Проверим», – хмыкнула я и сделала шаг под своды зала. «Мы им не интересны», – констатирую я. «Идемте». Следующая дверь, ожидаемо, на заклинание не реагировала. «Нужен ключ», – раздосадованно констатировала Гермиона и посмотрела на стайку под потолком. «И, видимо, его надо поймать», – кивнул Драко, показывая на лежащие около стены метла. «Нам нужен большой и старый», – оповещает нас девочка. «Я его вижу», – воскликнул Рон, показывая на жертву. «Я сейчас», – и кинулся к метлам. «Стоять», – рявкаю, и парень замирает. «Драко», – мой медовый голос заставил паренька вздрогнуть. «Я, конечно, попробую», – пробормотал мальчик и тоже пошел в сторону метел. Шлепок от моего фирменного жеста заставил его остановиться. «Что? Руна номер два», – выдыхаю я. «О, он аж подпрыгнул на месте». «Точно». Встряхнув и взведя оружие, мальчик дотронулся до второй руны на рукоятке лука. Спустя секунду он вытянул из нее зеленую стрелу. Приложив ее к специальной нише, мальчик упер хвост снаряда к тетиве и с видимым трудом натянул ее, после чего прицелился в летающий у самого потолка ключ. Трень. Снаряд полетел к цели и с громким шлеп поразил ее. Не прошло и секунды, как Драко дернул невидимую нам веревку, и ключ оказался в его руках. «Супер!» – восхитился Рон. «Ловить можно не только руками», – хмыкнул Малфой-младший и отпер дверь. «Все, подпереть надо», – распорядилась я, и когда Невиллу прямо на глазах, из маленького семечка, вырастил плющ, что заблокировал дверь, впечатлились уже все. «Офигеть!» – выдохнула я. «Когда научился?» «Ну?» – он отвел смущенный взгляд. «После Нового года». «Да, вопрос был лишним. Этим заклинанием активируют рост сердца Энта. Грандиозная шахматная доска с не менее внушительными фигурами на ней. А во!» Выдохнули все разом. «Кроме меня. Думаю, что дальше мы просто так не пройдем», — оповещаю я ребят. «Рон, смотрю на рыжего. Твой выход». «А почему мой?» — удивляется парнишка. «А кто у нас чемпион среди студентов по шахматам?» — ехидно интересуюсь у него. «Я», — выпятив грудь, ответил мальчик и сделал шаг вперед. «Эпичная битва». «Нет, серьезно. Вот как можно было описать то, что вытворял Рон на шахматной доске? Если бы я не видела это своими глазами, хрен бы поверила. Он командовал фигурами как профессиональный шахматист, не давая белым и секундной передышки, чтобы подумать. Одна за другой фигуры гибли под ударами черным мечей, и их обломки складывались с краю доски. «Я в шоке», — выдохнул Драко. «И это Уизли, которых все презирают? У каждого есть свои таланты», — хмыкаю я. «Что еще я не знаю?» — иронично интересуется Белобрысый. «Кто знает?» — невинно пожимаю плечами. «Может, я повелительница вселенной? ПФ. фыркнул мальчик. Видимо, привычка, небезызвестной кошатницы, заразна. Больно натурально у него это вышло. «Шах и мат!» — выкрикнул Рон, и все шахматы разом разошлись в стороны. Те, что были повреждены, вновь собрались из осколков и заняли свои места около своих товарок. Поле было свободным. «Путь свободен!» — важно объявил мальчик, а я начал аплодировать. Через секунду ко мне присоединились все остальные. «Это было удивительное зрелище», — констатировала Гермиона, и Рон весь покраснел, не только кончиками ушей. «Что дальше?» — интересуется Невилл. «Спраут, Флитвик, МакГонагалл», — перечислила Гермиона. «Остались только Квиррелл и Снейп. Делаем ставки, господа и дамы», — объявляю я, подходя к следующей двери. «Я лично ставлю на Квиррелла», — и потянула дверь за ручку. «Фу, я выиграла». По обонянию ударил настоящий смрад, что нам пришлось зажать носы пальцами. Даже глаза заслезились. «Тролль», — прогундел Драко, — «в отключке». «Жаль», — буркнула я, — «можно было и мне отличиться». «Дважды», — иронично поинтересовался Драко. «Хоть трижды», — не менее иронично заявляю, проходя мимо смердящей туши. «Лишние деньги никому не мешают. Такого понятия нет», — с облегчением выдыхает Малфой, как только за нами закрывается дверь. «Полностью согласна». Киваю и смотрю на стол с семью бутылками с зельями. А вот и привет от нашего любимого декана. Стоило мне это произнести, как путь обратно перекрыло ярко-фиолетовое пламя и дорогу дальше черное. Не обращая на него внимания, я подошла к столу и взяла лежащий на нем свиток. Пробежавшись по строчкам глазами, я хмыкнула. «Герми!» — позвала я девочку. «Как думаешь, что нужно сделать?» Девочка подошла ко мне и с интересом вчиталась в послание Северуса. «Гениально!» — воскликнула она. «Это не магия, это логика. Задача на логику. Многие великие волшебники были не в ладах с логикой, потому, если бы вдруг они сюда попали, то здесь же и остались навеки. И что дальше?» — возмутился Рыжий. «Я не для того столько шел, чтобы здесь и остаться. Дайте мне пару минут», — попросила девочка. Она несколько раз прочитала послание, а затем начала расхаживать перед столом, периодически тыкая пальцем то в один бутыль, то в другой. «Поняла», — сообщила она. «Глоток из самой маленькой даст нам возможность пройти вперед». «Ага», — саркастически выдаю замечание. «Нам, здесь только одна доза. И что нам делать?» — расстроилась она. «Вам», — хмыкаю я, осматривая ребят. «Какая бутылка даст возможность пройти обратно?» «Это», — уверенно заявляет девочка, указывая на довольно большую бутылку. «Берите и возвращайтесь», — распоряжаюсь, беря в руки маленькую бутылку. «Но», — возмутился Рон, — «только Гарри достаточно подготовлена в боевом аспекте», — мрачно заявляет Драко, складывая свой лук. «Нам лучше вернуться и позвать на помощь. А если впереди никого нет?» — встрепенулась Гермиона. «Тогда хреновые из наших профессоров охранники», — уверенно заявляю на это предположение. «Раз дети смогли забрать камень, то, что помешает это сделать подготовленному волшебнику?»